Учитель мой, не оставляй меня, ведь я так слаб, и мне нужна опора, и лишь с тобой смогу я устоять в борьбе с волнами жизненного моря, и лишь с тобой смогу я устоять в борьбе с волнами жизненного моря. Учитель мой, не оставляй меня, ты дал мне жизнь, ведь я твое творение, ты дал мне искорку сердечного огня, душе моей послал освобождение. Учитель мой, не оставляй меня, веди своей могучей рукою. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью. Ты знаешь все, и пусть душа моя согрета будет лишь твоей любовью.